«Так я и думал», — кивнул я. «Собственно, поэтому и решил поговорить лично. Видите ли, ваше высокоблагородие, сам я, пожалуй, мог и подождать. Но так уж вышло, что в ставке его благородия барона Корфа немало средств, скажем так, третьих лиц, и перед ними я вынужден отвечать лично. Боюсь, кто-то из них не окажется столь же терпелив, и уже совсем скоро ваша репутация будет безнадежно испорчена». Я протяжно вздохнул, что едва ли приемлемо, ведь так, к чему все это? Грач нахмурился и принялся сверлить меня взглядом. «Вы мне угрожаете?» «Ни в коем случае», — почти искренне удивился я. «Напротив, я всей душой жалую дать вам возможность сохранить лицо, а заодно и достояние. Я имею лишь отдаленное представление о ваших доходах, однако, BMW 5 серии, 4-комнатные апартаменты на Гороховой, дача за Сестрорецком». Я начал загибать пальцы. «И все это, разумеется, не считая автомобилей и квартир вашей жены и дочерей. Сильно сомневаюсь, что все это приобретено на офицерское довольствие». «Так, значит, вы хотите в чем-то меня обвинить?» На этот раз грач, похоже, возмущался вполне искренне. При всех своих недостатках, хозяйственник он действительно был неплохой, и казенную копейку умел считать не хуже, чем свою собственную. И, возможно, даже не злоупотреблял должностью коменданта, а свои солидные по меркам КАП-2 капиталы приобрел, удачно обирая азартных болванчиков вроде Каратаева. «Лишь предупредить». Я пожал плечами. «Не знаю, почему начальственные чины закрывают глаза на подпольный тотализатор прямо здесь, в морском корпусе, и, если честно, даже не хочу знать. Однако уверен, что если хоть одна живая душа проведает, что вы не отдаете долги, вашему благополучию очень быстро придет конец. В приличном обществе это называется шантаж», — проворчал грач. «В приличном обществе также принято платить по счетам». Я развел руками. «Однако мы с вами имеем лишь то, что имеем, и оба оказались в весьма неприятном положении, к моему глубочайшему сожалению», — пожалуй, отозвался грач, почти миролюбиво. «И чего же вы, в таком случае, хотите от меня? Предложить вам то, от чего не стоит отказываться». Я откинулся на спинку и развалился на стуле, а именно, убедить моих друзей не спешить с требованиями выплатить долг в обмен на, скажем так, некоторые преференции, в пределах разумного. Пожалуй, я мог бы и вовсе изгнать вредную птицу из корпуса, как уже сделал это с Каратаевым, но вовремя сообразил, что небольшая сделка, особенно в нынешних условиях, будет куда выгоднее. Неизвестно, кто придет на должность коменданта, если грач исчезнет, а значит, это вполне может оказаться яростный почитатель внутреннего устава, вор или просто идиот, к тому же мне не подвластный, а этого я уже крепко держал в руках и выпускать пока не собирался. Во-первых, я хочу получить бланки увольнительных. Разумеется, со всеми необходимыми печатями и резолюциями, начал я. Штук 30 для начала хватит. Во-вторых, вы сделаете для меня копии всех ключей от лестницы входных дверей, на тот случай, если мне понадобится покинуть корпус не через проходную. Вы с ума сошли, прошипел грач. Я не, можете. Я махнул рукой. Еще как можете. Особенно если поверите, что я не настолько глуп, чтобы попасться и подставить нас обоих. Это все, а нет, я кровожадно ухмыльнулся. Также мне с товарищами не помешает помещение, где мы могли бы отдохнуть от суеты. Теплое, желательно с видом на него, но не обязательно большое, достаточно, чтобы туда влезла пара кожаных диванов, барная стойка, полки, холодильник и бильярдный стол, 2 бильярдных стола, поправился я. Его сиятельство князь Камбулатов предпочитает американский пул. И в-третьих, я буду весьма разочарован, если вы не прекратите свои нападки на десантное отделение. Более того, я бы предпочел не видеть вас вовсе. Взаимно, курсант, ядовито огрызнулся грач. Что до остального, боюсь, это невозможно. Помещение на третьем этаже еще есть, но такие покупки обойдутся чуть ли не в 1000 рублей. И это лишь малая часть того, что вы должны Корфу. Закончил я, поднимаясь. Ничуть не сомневаюсь в ваших способностях, друг мой, и приготовьте бланки, за ними я загляну завтра. Не успел я закрыть за собой дверь, как в кармане завибрировал телефон. Я достал трубку, разблокировал экран. Сообщение было от Оли. Нужно встретиться. Завтра, 21:00, ресторан у Арсена, Сестрорецк. И все, ни улыбающихся желтых рожиц, ни рисованных зверей, ничего. Еще и точка в конце. Да и сам текст больше похож не на предложение увидеться, а на требование. Пожалуй, ее благородие госпожа титулярный советник была серьезно просто до невозможного. Что ж, посмотрим, что у нее там за дело. Глава 9. Дорога стелилась под колеса ровной полосой, а двигатель камбулатовского Икса, только на днях вернувшегося из сервиса после преснопамятной погони, мерно гудел. Машин на дороге почти не было, так что и времени, и возможности для размышлений у меня оказалось предостаточно. Ресторан, выбранный Олей, по словам Поплавского, славился лучшим в Петербурге шашлыком, отличным вином, но куда больше, возможностью уединиться в уютной комнатушке, которая запиралась на замок изнутри. Будь вчерашнее сообщение написано, как всегда, я бы решил, что Оля настроена, скажем так, весело и с удовольствием провести время, но дело определенно было в другом, а значит, ей от меня что-то нужно, или не самой Оле, а ее почтенному дедушке, сиятельному князю Мещерскому. Хороший вопрос. Впрочем, чего гадать, скоро узнаю. Не то чтобы я всерьез опасался какой-нибудь хитрой ловушки, но все равно лучше быть настороже. А уж если дать волю здоровую паранойю, то не стоит исключать даже вариант, что сообщение писала вовсе не Оля. А кто тогда? Распутин? Я усмехнулся и усилием воли прогнал слишком уж тревожные мысли. Если его сиятельство уже успел раскусить мои тайны, наверняка придумал бы другой способ избавиться от нежелательного персонажа. Попроще и поэффективнее. Ладно, доберусь, узнаю. В гадании на буквах в мессенджере смысла не больше, чем в дурацких переживаниях на ровном месте. Навигатор что-то буркнул в колонке, и я сбросил скорость, а через полсотни метров свернул с шоссе к ресторану. Расположилось заведение крайне удачно. Залив, сосновый лес, тишина, отличное место. Проехав с четверть километра по свежему асфальту, я увидел кованую ограду с фонарями под старину и большую вывеску. У Арсена. Приехали, стало быть. Навигатор показал мне парковку и смолк, напоследок поздравив с завершением маршрута. Машин было немного, и Олин ярко-красный кабриолет с поднятой по погоде крышей сразу же бросался в глаза. Припарковав Икс рядом, я выбрался изнаружу, щелкнул кнопкой на брелке и направился по вымощенной брусчаткой дорожке к зданию ресторана. Стоило мне войти, как ко мне тут же подлетел администратор, средних лет мужчина в накрахмаленной рубашке. Явно южанин, скорее всего, тот самый Арсен. Посетителей внутри было всего ничего, так что нового гостя вполне мог выйти встречать и сам хозяин. «Доброго вечера, сударь!» Широко улыбнулся он. «Желаете столик у окна? Не знаю. Полагаю, мне должны ждать». Я пожал плечами и ткнул себя пальцем в грудь. «Владимир, да, да, конечно». Арсен закивал так, что я всерьез испугался, как бы у него не оторвалась голова. «Пойдемте, сударь, я вас провожу». Изобразив учтивый поклон, он быстрым шагом направился. Нет, не в зал, а в сторону от стеклянных дверей, куда-то по коридору, ведущему вглубь здания. «Вас ожидают в отдельной комнате». Что-то такое я и предполагал. «Вот, пожалуйста, сударь, мы остановились в самом конце коридора, миновав несколько дверей. Если вам будет что-то угодно, кабинет оборудован кнопкой вызова официанта. Приятного вечера». «Благодарю», — сухо кивнул я. Арсен еще раз широко улыбнулся, поклонился и тут же растворился в полумраке. А я повернул ручку, толкнул дверь и вошел внутрь. Нет, меня вовсе не поджидали боевики в черном во главе с Распутиным. Однако без сюрприза все-таки не обошлось. Оля была не одна. Она заняла одно из двух кресел, а на кожаном диванчике у стола сидела небольшого роста создание в свободных спортивных штанах, безразмерной толстовке с капюшоном и абсолютно ненужных в полумраке кабинки солнечных очках наполовину лица. Одежда полностью скрывала фигуру, и я даже не сразу смог понять, какого пола наш третий, скажем так, собеседник. И лишь подойдя поближе, наконец, смог разглядеть сначала маникюр на тонких пальцах, а потом гладкий подбородок и губы, слишком уж нежной формы даже для избыточно смазливого пацана лет этак 16. Все-таки у молодого тела есть свои недостатки. Прикрыв за собой дверь, я сначала буквально сожрал глазами Оли на платье с открытыми плечами, потом успел пофантазировать, чего ради ей понадобилось брать с собой подружку, отметил наличие шашлыка на столе, и только потом смог, наконец, узнать великую княжну Елизавету, мою, между прочим, племянницу. «Доброго дня, сударыни!» Я склонил голову. «Ваше высо, давай обойдемся без титулов», — поморщилась Оля. «Не могу обещать, что нас тут не подслушивают. Тогда почему выбрал это заведение? Я даже на всякий случай огляделся. Вряд ли ее благородие титулярный советник беспокоилась совсем уж без повода. Однако ничего похожего на любопытные глаза камер под потолком или в углах, конечно же, не было. Хозяева таких заведений умеют заботиться о конфиденциальности. В конце концов, немало клиентов наверняка выбирали Арсена именно за возможность уединиться, а вовсе не за самый вкусный в столице и ее окрестностях шашлык, к которому ни Оля, ни Елизавета даже не притронулись. Разумеется, они заказали целый стол всякой ароматной всячины, однако есть, похоже, вообще не собирались. То ли серьезное дело, собравшие всех нас под крышей ресторанчика за Сестрорецком, напрочь отбивало аппетит, то ли просто-напросто не было времени. Я мог только догадываться, каких усилий стоил сударыням побег из Зимнего, в котором гардемарина и дворцовая полиция наверняка сторожили даже отверстия для вентиляции, через которые не пробрался бы таракан. Вряд ли Морозов, при всей его осторожности, караулил ее высочество круглосуточно, и при желании она наверняка могла бы, хоть через Олю, хоть через того же Гагарина, передать весточку и вызвать меня к себе в покое, чтобы переговорить лично, с глазу на глаз, но почему-то не стало. «Почему здесь?» – переспросила Елизавета, будто прочитав мои мысли. «Потому, что в Зимнем нас подслушают наверняка. Вы настолько не доверяете вашим людям, своим, доверяю. Правда, пока я могу лишь догадываться, кто действительно готов служить мне так же, как служил моему отцу». Елизавета невесело усмехнулась. «А кто лишь делает вид, а на самом деле уже давным-давно только и ждет, когда во дворце появится новый хозяин. На эту тему мы еще не говорили, во всяком случае, лично. Но вряд ли великая княжна не знала, о чем мы беседовали с дедушкой Оли, сиятельным князем Мещерским. Да и сама эта тайная встреча, пожалуй, случилась исключительно по его инициативе. Старик не располагал ни ресурсами Распутиных и их друзей, ни властью Морозова, но свою игру явно вел уже давно. Возможно, еще задолго до гибели императора, не случайно Оля стала для Елизаветы не только компаньонкой, как еще 2-3 десятка фрейлин и статсдам, но и соратницей во всех необычных делах, и, похоже, даже подругой, достаточно близкой, чтобы доверить ей организовать побег из дворца. С Олиной ролью все было яснее некуда, а вот с моей, Мещерский ничего не делал зря, а уж рисковать настолько, чтобы тащить Елизавету невесть куда без охраны в полсотни одаренных, не стал бы тем более. Даже после подвигов на балу в Пажеском и Георгиевского креста я вряд ли представлял для него по-настоящему важную фигуру, так что во всем этом наверняка имелось и второе дно, и даже третье. К примеру, убедить юную великую княжну, что она может сама что-то решать, ненавязчиво направить ее мысли в нужное русло, а потом, как знать, может, даже отодвинуть помолвку с младшим Морозовым на неопределенный срок, а то и попытаться вырастить из единственной наследницы Романовых настоящую силу, полноценную политическую фигуру, самостоятельную, полезную и удобную. Удобную, конечно же, самому Мещерскому, а не кому-то другому. А может, Оля просто отрабатывала схему побега из Зимнего, и для разминки, этакой тренировочной миссии, встреча с героическим курсантом первогодной годилась как нельзя лучше. Впрочем, мне-то какая разница, если уж судьба подбросила шанс пообщаться с племянницей без идиота Келлера или Морозова, звякающего орденами прямо над ухом, им определенно стоит воспользоваться. Не сомневайтесь, ваша милостивая государыня, тут же поправился я, на меня вы можете рассчитывать целиком и полностью. «Приятно слышать, друг мой», — улыбнулась Елизавета. «Боюсь, уже совсем скоро мне может снова понадобиться ваша помощь. Что угодно». Я вполне достоверно изобразил на лице праведный гнев. «Вам угрожает опасность?» «Боюсь, ей теперь всегда что-то угрожает». Оля указала мне на свободное кресло у стола, в то время как одни готовы пойти на все, чтобы убить единственную наследницу рода, другие готовы рисковать ее жизнью ради собственных целей. Увы, это так, Елизавета все-таки сняла очки, видимо, хотела, чтобы я видел ее глаза, не просто уцелеть, оказавшись между молотом и наковальней. Если бы не ваша отвага, Владимир, я наверняка не пережила бы тот злосчастный бал. Ничего нового, конечно, дежурные фразы, учтивость. Ее высочество чуть ли не слово в слово повторяло то, что мне уже приходилось слышать от Мещерского. И в любой другой обстановке я наверняка посчитал бы все это лишь проявлением благодарности. Но сейчас мои чувства обострились до предела, и я смог разобрать заиграющие из невидимых колонок под потолком музыка и самым обычным разговором кое-что другое. Интонации. Разумеется, Елизавета боялась очередного покушения от неведомого врага, но и Морозова с советом друзьями, похоже, не считала. Она не называла имен, однако я почти физически ощущал злость. Не обиду девчонки, которую сильные мира сего решили просто взять и вывести на шахматную доску, как безвольную фигурку, а гнев наследницы рода, который 400 с лишним лет занимал российский престол. Как же она все-таки быстро повзрослела. Тогда, на балу, да и, пожалуй, на недавнем награждении в зимнем, я видел совсем молоденькую девушку, до смерти перепуганную и понятия не имевшую, что делать. Но теперь напротив меня сидела уже не та, кто просто имел сомнительное счастье родиться в императорской семье и уцелеть после гибели родителей, а великая княжна Романова. Конечно же, она пока еще не могла вслух озвучить мысли, что никакой Морозов, будь он хоть 10 раз сыном всемогущего главы Совета Имперской Безопасности, нисколько не интересен ей в качестве будущего супруга, что будущей государыне, конечно же, понадобится помощи его и всех остальных боевых старцев, но награда их ждет, скажем так, куда скромнее той, на которую они сейчас рассчитывают. И не так уж важно, что все эти мысли в белокурую головку Елизаветы вложил никто иной, как его сиятельство князь Иван Петрович Мещерский. В каком-то смысле я был благодарен старику за то, что оно проделал мою работу. И после всего пережитого Елизавета не сломалась, а нашла в себе силы бороться. Пусть даже сама не до конца еще понимая, за что именно. И решила не просто отделаться благодарностью, медалью или каким-нибудь обезличенным подарком, а приблизить к себе талантливого курсанта. Может, самого первого соратника, которого выбрала она лично. И пусть все это выглядело немного наивно, у меня и в мыслях не было смеяться. В свое время потешные войска Петра Великого стали самыми настоящими гвардейскими полками, Преображенским и Семеновским. А совсем недавно, по меркам истории, конечно же, кучка сердитых и бесконечно уставших от бардака в стране генералов, полковников и капитанов Балтийского флота переписали ее на свой лад, назвав себя Советом Имперской Безопасности. В конце концов, все великое однажды начинается с малого. Впрочем, сегодня не время для просьб. Елизавета поднялась с дивана. Я здесь лишь для того, чтобы снова принести вам благодарность за свое чудесное спасение. Служу Отечеству. Я тоже вскочил и вытянулся по стойке смирно. Для меня честь назвать себя вашим другом. Иного слова я не в силах придумать, да и не желаю. Не так давно вы получили из моих рук медаль, однако сегодня я принесла вам подарок от себя лично. Елизавета засунула руку в карман толстовки. Перстень моего дяди, генерал-фельдмаршала Градова. Их я знал отлично, в смысле и генерала, и сам перстень, который в свое время конфигураторы сделали для меня под заказ, засунув в увесистую печатку с двуглавым орлом столько полезных конструктов, что золото буквально искрилось от заключенной в нем энергии. За прошедшие годы она чуть успокоилась, но перстень определенно был чем-то большим, чем просто украшение. «Прошу, примите его». Тонкие пальчики вложили в мою ладонь холодный металл. «Если вам вдруг понадобится увидеть меня лично или получить содействие, какое угодно, просто покажите перстень кому-нибудь из придворных, и клянусь, я сделаю все, что в моих силах. Благодарю, милостивая государыня». Я поклонился и коснулся губами руки Елизаветы. «Надеюсь и впредь оставаться достойным такой чести. Сам по себе подарок был, пожалуй, не так полезен, как мне бы хотелось, и уж точно не мог стать ключом от всех дверей в Зимнем дворце, да и лояльность придворных, как ни крути, оставалась под вопросом. Камергеры и статс-дамы, конечно же, не относились ни к спецслужбам, ни к военному ведомству, однако половина из них наверняка уже давно потихоньку бегала с докладами или к Морозову, или к Келлеру, или к тому же Мещерскому, но это уже не важно. Главное, сама Елизавета, родная кровь, рядом, здесь и сейчас, еще совсем юная, одинокая, но уже готовая встать со мной рядом. А двое, как известно, уже сила. И если добавить к этой крохотной цифре Олю и однокашников по корпусу, то получится уже крохотная армия. В кабинке ресторана у Арсена царил приятный полумрак, так вряд ли хоть кто-то из моих собеседниц смог увидеть, как по моей щеке скатилась одна единственная слеза. Та самая скупая мужская, наполненная гордостью за племянницу. Да-да, серый генерал плакал. В первый раз в своей новой жизни, и, пожалуй, в последний. Глава 10. Следующий день принес неожиданный, но приятный сюрприз. Участников сборной наградили увольнительными. И пусть у меня теперь появилась возможность покидать корпус в любой, ладно, почти в любой момент, покинуть альма-матер через проходную, ловя на себе завистливые взгляды других курсантов, было приятно. Вот только имелся нюанс. Идти мне было, в общем, и некуда. Оля, похоже, окончательно трансформировалась из просто знакомой в госпожу титулярного советника, а после вчерашнего мне и самому как-то не особенно хотелось с ней встречаться, как и устраивать внеочередной набег на якорь вместе с Поплавским. Сам он увольнительный не получил, зато всегда был на самоход за компанию. Последствия его, разумеется, ничуть не волновали, зато волновали меня. Но и сидеть в располаге, имея возможность легально выбраться в город, я не собирался. Медведь с остальными спортсменами еще с обеда умотал куда-то на турбазу, Камбулат двинул к родне куда-то за Тосно, так что вариантов весело провести время в компании у меня, можно сказать, и не было. Впрочем, нет, один все-таки имелся. Достав телефон, я открыл мессенджер, нашел контакт Полины и отстучал сообщение. «Привет, сестренка, мне тут увольнительную дали неожиданно. Ты как насчет встретиться? Предложение еще в силе?» Ответ пришел через пару минут. «Привет, да, в силе, конечно, только у меня работы куча, в город никак не выбраться». Никаких пояснений, только анимированная утка. Мультяшная птица крылом вытирала слезы, всем своим видом демонстрируя печаль. И я уже начал было соображать, на что еще можно потратить неожиданный выходной, как телефон снова ожил. «Может, ко мне приедешь? Поболтаем, чаю попьем. А так, пожалуй, даже лучше. Хоть погляжу, как живет сестра. Не то чтобы я сам так уж нуждался в общении с родней, но роль старшего, да и, в общем-то, единственного мужчины в роду на широте Петербурга, как ни крути, обязывала, как минимум, поинтересоваться, как дела, а то и разобраться, что это за Борис Анатольевич и почему он обращается с Полиной так, будто она его собственность. «Давай, кидай адрес, скоро буду». Подумав, я отдельным сообщением отправил несколько скобочек, а потом и стикер, ту же самую утку, только на этот раз бегущую куда-то на коротких перепончатых лапах. Отложив телефон, я последовал ее примеру. Потянулся, встал с кровати и принялся переодеваться. Полина снимала квартиру в конце Комендантского проспекта. В 2005-м это была чуть ли не самая окраина цивилизации, но за 10 пропущенных мною лет город разросся, и несколько высоток, стоящих чуть ли не посреди поля, превратились в современный спальный район. Неплохое, уютное место. Тихо, спокойно, все, что нужно, в шаговой доступности, да и цены на аренду жилья, скажем так, посильные. Не центр, конечно, но и не какая-нибудь сосновая поляна, навеки застрявшая то ли в непростых 90-х, то ли вообще в 80-х. Выбравшись из такси, я размял затекшую шею и мысленно пообещал себе как можно скорее разжиться собственной машиной. Денег из тайника на Краснослободском кладбище было еще достаточно, а тратить их, можно сказать, и ни на что. Корпус за казенный счет обеспечивал курсантов всем необходимым, а на тайные вылазки в якорь или за шавермой я тратил не так уж много, даже с учетом сверхчеловеческой способности Поплавского поглощать пиво. За свой счет, за мой, еще за чей-нибудь. Мотоцикл это, конечно, хорошо, но поздней осенью и зимой пригодятся и 4 колеса. Особенно в Питере, где тепло редко задерживается дольше 4-5 месяцев в году. В лучшем случае, да, решено. Как только появится побольше времени, так и займусь. Прихватив в магазине тортик к чаю, я уже через 3 минуты звонил в домофон, а через 5 обнимал сестру, которая как будто действительно была рада моему внезапному визиту. «Проходи, куртку вот сюда повесить можно. О, тортик, давай в комнату, сейчас нарежу и чай принесу». В домашнем платье и смешных тапках с помпонами Полина выглядела сильно младше, чем в платье и при полной боевой раскраске. Формально она все еще оставалась на год или полтора старше меня, но в домашних условиях почему-то казалась совсем девчонкой, разве что самую малость старше Елизаветы. Осматриваясь по сторонам, я никак не мог отделаться от мысли, что вот-вот придет кто-то из старших, к примеру, дядя. А я ведь, пожалуй, даже соскучился по ним с Настасьей, хоть и провел в родовом поместье всего несколько дней. Квартиру Полина снимала однокомнатную, простенькую, но уютную. Пара кресел рядом с журнальным столиком, Большая кровать, небольшая стенка. В углу, заваленный документами стол с включенным компьютером. Похоже, прямо перед моим визитом сестра работала, и даже время на чаепитие ей пришлось буквально выгрызать из графика. Подойдя к стенке, я заложил руки за спину и принялся рассматривать фотографии в рамках. Полина с Настасьей, Полина с миловидной женщиной с усталыми глазами, моей покойной теткой, Полина со всей семьей, Полина где-то на отдыхе. Вот и я, сестра впорхнула в комнату и принялась сервировать стол. Садись, Вов. Фуф, так странно до сих пор, после стольких лет, мы же все считали тебя. Ну и зря, видишь, живее всех живых. Я подмигнула и шутливо погрозил пальцем. Так что не надо тут. Папа говорил, да. Полина явно смутилась. Видимо, даже телефонные беседы с дядей не смогли избавить ее от чего-то. Да ладно, какая разница. Круто, что у меня теперь есть брат, хоть и двоюродный. И то, что ты в Питере, тоже круто. Много друзей здесь? Поинтересовался я, опускаясь в кресло. Ой, да какой там, учеба, работа. Даже погулять толком некогда. Упомянув работу, Полина невесело вздохнула. Так, пара подружек из училища, и все. Ну да, если уж тебя даже в 7 вечера на работу дергают, проговорил я, прищурившись. Борис Анатольевич, это начальник, или кто? Услышав имя, сестра вздрогнула. Видимо, я не зря подозревал что-то этакое. Даже если загадочный то ли руководитель, то ли коллега пока еще держал в руках свой темперамент, подпортить Полине кровь он успел основательно. Да так, забей, Вов, отмахнулась она, я сама разберусь. Полин, может, это не мое дело. Я отодвинул чашку и чуть подался вперед. Но он ведь чуть больше, чем начальник. Нет. Полина сердито нахмурилась и явно хотела поскорее свернуть тему. Я не стал наседать, просто забросил ногу на ногу, сцепил пальцы в замок и уселся поудобнее, всем своим видом показывая, что готов слушать. И где-то через полминуты сестру все-таки проняло. Нет, мрачно повторила она, но хочет, кажется. А ты не хочешь? Правильно понимаю, не хочу, Полина покачала головой, я, если честно, не знаю даже, что делать, отошью его, без работы останусь, еще и резюме так испорчу, что полгода никуда не устроиться будет. Я сначала отшучивалась, вроде и ничего было, а теперь уже не получается, подвозит, ухаживает, ага, видел я его ухаживание, я почувствовал, что начинаю закипать, за 6 с лишним десятков лет я видел всякое, и даже среди старших военных чинов попытки обзавестись пассией вдвое или втрое моложе случались настолько часто, что уже почти стали нормой. Но теперь, когда дело коснулось моей сестры, и плевать, что сестра она двоюродная и то чисто номинально, да ничего, разберусь как-нибудь, он в общем-то и ничего вроде. Полина попыталась улыбнуться, ты только папе не говори, ладно, а зачем что-то говорить? Проворчал я, дай-ка мне лучше номер этого твоего Бориса Анатольевича, зачем, пусть будет на всякий случай. Улыбка у меня получилась не слишком естественной, но Полина почему-то даже не стала спорить, достала телефон и послушно переслала контакт в мессенджер. Ты только глупости не делай, ладно, попросила она, да ну, зачем мне, просто буду знать, где тебя искать, если что. Ой, да ладно тебе, Вов. Полина изо всех сил пыталась напустить на себя беззаботный вид. «Ты так говоришь, будто меня на части разрежут и в Неве утопит. Ну знаешь, это Питер, тут всякое случается». На этот раз сестра рассмеялась уже вполне искренне. То ли почему-то оценила сомнительную шутку, то ли обрадовалась, что мы, наконец, сменили тему. Я не возражал. Номер горе кавалера был у меня в кармане, а остальное подождет. В конце концов, когда еще получится вот так посидеть, запивая торт понемногу остывающим чаем, болтая о чем-то совершенно незначительном. В располагу следовало вернуться к вечерней поверке, однако откладывать общение с горе ухажером сестры я все же не стал. И, едва выйдя из парадной, достал телефон, набрал номер и нажал на кнопку вызова. Трубку взяли спустя пару гудков. «Слушаю», — послышался уверенный мужской голос. «Борис Анатольевич», — на всякий случай уточнил я. «Он самый, с кем имею честь. Меня зовут Владимир Острогорский», — ответил я, брат Полины Острогорской. «Хотел бы с вами встретиться, желательно, сегодня». «А, чемпион, наслышан о твоих успехах. Чем обязан интересом к своей персоне? Кем бы ни был Борис Анатольевич, он определенно нравился мне все меньше и меньше. Не то чтобы я считал себя особым поборником хороших манер, Но вот так запросто перейти на «ты» с незнакомым человеком благородного происхождения, пусть и вдвое моложе, мог или заслуженный вояка в чине не ниже полковника, или зарвавшийся мальчишка с княжеским титулом, или идиот. Причем и первым, и вторым, и, вероятно, даже третьим Борис Анатольевич не являлся. «Это касается Полины», — сказал я, — «да почему бы и не встретиться? Сегодня, говоришь», — вальяжно отозвался голос в динамике телефона. «Ну, давай, я как раз поужинать собирался. Давай через час, мойки 22, буду ждать». Манеры начальника сестрицы определенно оставляли желать лучшего, и все же он неожиданно оказался довольно дружелюбным. «Пожалуй, так, хочет наладить отношения, чтобы через меня повлиять на Полину, имеет серьезные намерения и уже готов познакомиться с родственником. Странно это все. Ладно, час, не так уж много, особенно когда Каменноостровский проспект намертво встает в пробку. Надо выдвигаться, если хочу успеть». Судя по заведению, в котором Борис Анатольевич решил сегодня поужинать, деньги у него явно водились. Ресторан находился на крыше отеля и был уж точно не из дешевых, а скорее даже неоправданно дорогим, как и другие подобные ему места, где хозяева вбухивали немыслимые средства в интерьер и покупку помещения в историческом здании, но почему-то не удосуживались нанять толкового повара. Публика в таких заведениях обычно собиралась соответствующая. Мелкие чиновники, мальчишки из богатых семей и нувориши, напрочь лишенные вкуса и до нелепого гордящиеся самой возможностью потратить на обед две средних столичных зарплаты. И хозяева, конечно же, следили, чтобы дорогую публику не беспокоили граждане попроще. Облаченный в ливрею швейцар у входа покосился, оценивая мою одежду, но я напустил на себя настолько уверенный и независимый вид, что тот решил не связываться. Людей в зале было немного, и Бориса Анатольевича я нашел почти сразу. Он устроился у окна и сноровисто расправлялся с внушительным стейком. Справа от тарелки расположился запотевший графин, явно не с минеральной водой, с которым мой новый знакомый, похоже, собирался покончить в одиночку. Я жестом остановил уже рванувшую было ко мне официантку и прошел к столику. «Борис Анатольевич», из вежливости поинтересовался я, — «Владимир Острогорский». Руку я протягивать не стал, да и сестрицын начальник, конечно же, тоже не спешил, даже из-за стола не поднялся, видимо, посчитал, что этикет изобрели не для того, чтобы расшаркиваться перед каким-то там курсантом. «Угу». Продолжая жевать, Борис Анатольевич вилкой указал мне на свободный стул. Я не стал возражать и, усевшись, сложил руки на груди и принялся рассматривать человека напротив. Лет 30-35 с виду, крупный, плечистый, с простым открытым лицом, которое, пожалуй, можно было бы даже назвать приятным, если бы не сломанный когда-то нос. Впрочем, впечатление портил не только он, и внешний вид, и безвкусно подобранная рубашка, которую Борис Анатольевич уже успел заляпать жиром, и весьма посредственное умение орудовать ножом и вилкой выдавали в нем человека из простых, и нечестного работягу или унтер-офицера, а одного из самых отвратительных представителей сословия. В лихие 80-е такие типажи встречались чуть ли не на каждом шагу, но уже к началу нулевых понемногу исчезли. Кто-то погиб, кто-то отправился в места не столь отдаленные. Многие повзрослели, сменив кричащий ширпотреб на дорогие костюмы, но этот, похоже, так и застрял где-то там. Даже удивительно, как эта сестрице удалось такого встретить. Борис Анатольевич покончил со стейком, потянулся к графину, но, заметив мой взгляд, все-таки решил воздержаться. Он дожевал, промокнул губы салфеткой и вопросительно посмотрел на меня. «Чем обязан?» «Для начала, доброго вам вечера, милостивый сударь», — проговорил я. «Привет, привет. Есть хочешь? Мясо тут отлично готовит». «Спасибо, я не голоден», — я покачал головой. «Ну, тогда выкладывай, что там у Полинки? А то я до нее дозвониться сегодня не могу весь день». Фамильярная Полинка резанула слух, и я вдруг опять почувствовал злость. «Вы очень дурно воспитаны, Борис Анатольевич», — проговорил я, неодобрительно качая головой. «Я, собственно, изначально это предполагал, а сейчас вижу, что в своих предположениях не ошибся». «Чего?» — он нахмурился. «Ты что мне тут лечишь, а? Пришел о манерах поговорить, что ли?» «Я пришел поговорить о том, что пытаться затащить в постель подчиненную, пользуясь служебным положением, это низко, и считаю своим долгом предупредить, что, если вы продолжите в том же духе, лечить будут уже вас». Брови собеседника взлетели на лоб. «Ты чего, щегол, угрожать мне надумал?» Да ты вообще понимаешь, на кого рот открываешь? Да я, Борис Анатольевич, простите за бестактный вопрос, а вы в каком чине? Нарочито вежливо перебил его я. Тебе какое дело? Не понял Борис. Ну, просто если вы из благородных, то я, пожалуй, должен требовать прислать секунданта. А если вы, простите, быдло сиволапое, то я вам прямо сейчас морду набью, и дело с концом. Последнюю фразу я намеренно произнес громче, и она звонко разнеслась по ресторану. В зале повисло напряженное молчание, а внимание сидящих за столиками обратилось к нам. Несколько секунд Борис сидел и ошалело хлопал глазами, пытаясь осознать, что он сейчас услышал. КХМ, наконец откашлялся он. Позвольте представиться. Резников Борис Анатольевич, штабс-капитан 33-го пехотного Елецкого полка. Как я понимаю, сударь, вы пришли вызвать меня на дуэль. Ты смотри, о манерах вспомнил. Поздно, раньше надо было. Не совсем. Изначально я пришел поговорить с вами о Полине, но сейчас вы просто не оставили мне выбора. Я не могу терпеть подобную фамильярность и небрежение. Вкупе с вашими недостойными мужчиной и офицера, вы же офицер, да, поползновениями в сторону моей сестры, я вынужден требовать у вас сатисфакции. Сейчас за нами наблюдал весь зал, и соскочить с дуэли означает просто похоронить себя. После такого, полагаю, об ужинах в пафосных ресторанах Борису Анатольевичу придется забыть, учитывая, что вы допустили в мою сторону несколько оскорблений, которые я, как офицер и дворянин, попросту не могу оставить без ответа. Полагаю, что я удовлетворю вашу просьбу, отчеканил он, глядя мне прямо в глаза. А сейчас вынужден просить вас оставить меня. С удовольствием, кивнул я. Жду вашего секунданта в ближайшее время, сударь. Я встал и под полную тишину в зале покинул ресторан, сопровождаемый множеством любопытных взглядов. Что ж, вопрос с ухажером сестры, можно сказать, практически решен. Не думаю, что после дуэли он осмелится продолжить свои настойчивые ухаживания. Но новую работу Полине, кажется, искать все-таки придется. Глава 11. Давайте-ка на перекладину, судари, и по 15 раз, без счета. Пошли, пошли, пока ты отдыхаешь, красноперый качается. Не успели завершиться одни соревнования, как медведь начал готовить сборную к следующим. То ли зимой, то ли уже ближе к весне намечалась очередная спортивная рубка, где пажи с павлонами наверняка пожелают взять реванш. После таинственного и весьма скоропостижного исчезновения капитана Каратаева, его косолапое сиятельство подрядили проводить занятия у всего корпуса. И все, от первогодок до выпускников мичманов, сошлись во мнении, что раньше на утренних занятиях было не так уж плохо. Прежний физрук злобствовал, исключительно когда у него оказывалось дурное расположение духа. Этот же устраивал мучения с полноценным 5-километровым кроссом чуть ли не каждый день. В общем, медведь не знал пощады, а сборную гонял дополнительно еще и после пар. Видимо, надеялся еще до Нового года превратить нас в суперсолдат и не оставить павлонам с красноперами ни единого шанса. Молодцы! Громыхнул он на весь плац. А теперь, чтобы не мерзнуть, еще 3 кружочка. Бегом, марш. Вечер выдался прохладным, и в воздухе то и дело мерцали первые ноябрьские снежинки. Однако уж на что, а на переохлаждение я, впрочем, как и остальные спортсмены, не жаловался. Скорее даже наоборот. Впрочем, небольшая пробежка меня уж точно не смущала. Ноги и руки работали сами по себе, а голова раз за разом возвращалась мыслями к странному ухажеру сестры. Борис Резников, такой же, как и я сам, нетитулованный дворянин, из бывших военных, а сейчас то ли мелкий чиновник, то ли делец примерно того же калибра, не бедный, но и не из нуворишей, сколотивших капиталы в лихие 80-е, тогда ему самому было лет 10. В общем, самый обычный мужик с поганым характером, за который я и собирался его наказать. Нет, дуэли с таким опасаться нечего, но, задумавшись, я не сразу заметил, что медведь изо всех сил машет рукой, пытаясь привлечь мое внимание. Рядом с его огромной фигурой в спортивном костюме стояла другая, заметно поменьше и облаченная во что-то, пожалуй, повседневное, хоть и не лишенного солидности. Чуть приталенное пальто по колено длиной, брюки, ботинки, галстук. Неужели секундант? Не то, чтобы я возражал после столь стремительного развития событий, но и подумать не мог, что Резников отправит своего человека уже на следующий день, да еще и такого, что его на раз-два пропустит на территорию корпуса. Но чем ближе я подходил, тем больше убеждался, что и здесь меня ждет какой-то подвох. Медведь выглядел так, будто на него только что вылили ведро ледяной воды, зато сам незваный гость, наоборот, излучал спокойную уверенность. Гладко выбритый темноволосый мужчина лет этак 30 с небольшим не улыбался, не хмурился, не бегал глазами по сторонам. Просто стоял, засунув руки в карманы. Какой-никакой опыт в подобных делах у меня имелся, и секунданты обычно вели себя иначе. Да и выглядели, пожалуй, тоже, а у этого разве что на лбу не было написано «сотрудник серьезной конторы». В штатском, конечно же, однако я ничуть не удивился бы, увидев незваного гостя в форме. Только не военной, скорее полицейской или темно-синей с серебряными пуговицами, именно такую носит жандармы и Владимир Острогорский, зачем-то уточнил мужчина, и, не дожидаясь ответа, представился. Соболев Илья Иванович, статский советник, третье отделение собственной канцелярии его императорского величества. Значит, я все-таки не ошибся. В корпус по мою душу пожаловал вовсе не секундант, а служивый. Правда, не обычный жандарм, а сотрудник рангом повыше, иначе скорее носил бы армейское звание, и вряд ли выше капитана. Добрый вечер, ваше высокородие. Я чуть склонил голову. Могу ли я полюбопытствовать, по какому поводу? Разумеется, сударь, кивнул Соболев. Вы ведь не откажетесь немного прогуляться? Иди, иди. А мы тут пока, ну. Медведь махнул рукой, указывая куда-то на середину плаца. Только недолго. Полагаю, я не займу много вашего времени. Соболев развернулся и зашагал обратно в сторону здания, видимо, чтобы убраться подальше от чужих ушей. Я также без спешки направился следом, по пути пытаясь сообразить, чем именно мог заинтересовать третье отделение. Контора ведала по большей части политическим сыском, и его высокородие статский советник вполне мог оказаться очередным желающим расспросить о подробностях событий в пажеском корпусе, а мог и не оказаться. «До меня дошли слухи», — проговорил Соболев, «что не так давно вы изволили требовать сатисфакции от его благородия Бориса Анатольевича Резникова. Я будто налетел лбом на бетонную стену. Не самая приятная беседа с горе-ухажером сестры случилась только вчера, и о ней знали. Да, в общем, никто, кроме нас двоих и Камбулата, которого я попросил стать моим секундантом. Он уж точно был не болтливых, а значит, про дуэль сообщил сам Резников. Такое случалось нет, не то, чтобы вообще никогда, но крайне редко. В исключительных случаях, если силы были заведомо неравны, а все попытки секундантов отменить дуэль проваливались с треском, до смерти перепуганный дворянин мог обратиться к государю или его канцелярии с просьбой защитить от страшного убийцы. Разумеется, с определенными репутационными потерями. На официальном уровне разборки между одаренными строго порицались, а болтовню о них не поощряли неписанные правила высшего сословия. Однако на практике отказ от дуэли очень быстро становился достоянием общественности, которая, как известно, умеет быть беспощадной. Строгий суд столичной знати, пожалуй, мог бы помиловать или тяжело больного человека, старика или малолетнего юнца, однако мой новый знакомый не являлся ни одним, ни вторым, ни уж тем более третьим. Для взрослого мужчины и офицера, пусть даже в отставке, подобная трусость считалась неприемлемой, а жалоба властям, особенно третьему отделению, если не социальным самоубийством, то чем-то очень к ним близким. Резников в одночасье превратился в персону нон-грата чуть ли не для всего Петербурга. Но зачем, при всех своих отвратительных манерах, паникером он явно не был. Если мне не изменяет память, я не обязан свидетельствовать против себя, осторожно ответил я. Разумеется, господин курсант. Соболев чуть замедлил шаг. Более того, сама по себе ваша ссора нисколько мне не интересна. И не так уж важно, что и кому наговорил. Но если вы все же назначите дуэль, то оба будем держать ответ перед имперским правосудием. Закончил я стандартную в таких случаях фразу. Мне это известно. Чудесно. В таком случае, я бы попросил вас воздержаться от глупостей. Соболев улыбнулся одними уголками рта. Если что-то случится, мы тут же, незамедлительно узнаем об этом. И тогда вашей так ярко вспыхнувшей военной карьере придет конец. И, разумеется, то же самое ждет и вашего секунданта. Вы просите? Последнее слово я произнес с нажимом. Или все-таки требуете? Будь дурные намерения подсудны сами по себе, в тюрьмах уже давно не осталось бы места, усмехнулся Соболев. Считайте это рекомендацией, или даже дружеским советом, если хотите. И вообще, держитесь подальше от Резникова. Да уж, приплыли. Теперь на моем месте настаивать на поединке продолжил бы только идиот. А вот чего идиот бы делать точно не стал, так это задумываться, почему ухажер Полины вдруг решил донести властям. Нежелание калечить брата возлюбленной, осторожность, стыд, боязнь огласки, трусость. В конце концов, возможных причин были десятки, однако с обликом сурового и хамоватого офицера-отставника не вязалась ни одна из них. Я продолжал крутить все это в голове, и когда Соболев удалился во свояси, и до конца тренировки, и даже потом, вернувшись в располагу, вся эта история с Полиной, дуэлью и нежданно-негаданно нагрянувшим прямо в корпус статским советником из третьего отделения казалась простой лишь на первый взгляд. Но чем больше я пытался сложить мозаику в единое целое, тем больше убеждался, что в таких финтах Резникова просто обязано было присутствовать нечто скрытое. Второе дно, скрывающее истинные мотивы отказа. И неплохо бы их узнать. «Антоша!» — крикнул я, поднимаясь с кресла. «Ты тут? А где мне еще быть?» — донесся из соседней комнаты голос Корфа. «Что, пиццу заказываем? Подожди пиццу. Тебе лишь бы пожрать?» Проворчал я себе под нос и, уже открывая дверь в общую прихожую, поинтересовался. «А ты сможешь мне одного человека пробить? Очень надо. Имя, фамилия, желательно с отчеством». С тех пор, как весь корпус посадили на казарменное, Корф по вечерам или зарывался в конспекты, или резался в какие-нибудь танки с Камбулатом и Поплавским. Но сегодня почему-то скучал без дела и, видимо, поэтому и сам был очень даже не против поковыряться в сети. «Резников, значит?» — повторил он, бегая пальцами по клавишам. «Борис Анатольевич, он, на втором мониторе, левом, чуть ближе ко мне, высветилась уже знакомая рожа. На фото сестрицын недокавалер выглядел лет этак на 7 моложе, раза в полтора стройнее и с небольшой бородкой, но это, без сомнения, был именно он». «Ага», — кивнул я, — «что нам скажут духи машины?» «Пока ничего». Корф пожал плечами. Он на страницу полгода не заходил. Дохлый аккаунт. Действительно, в соцсетях Резников, можно сказать, отсутствовал. За все время с регистрации в 2009-м, всего штук 15 фотографий. Все до одной с камеры телефона и в духе «я с мужиками на рыбалке», «мы на охоте» или «я за рулем крутого японского джипа». А пару лет назад активность вообще почти прекратилась. И на страничке появлялись только всякие открытки и якобы смешные картинки от спамботов, пожилых родственниц и сослуживцев, на которые хозяин никак не реагировал. Видимо, заниматься подобной ерундой серьезному человеку было уже не по статусу. «Ага, а вот тут интереснее». Корф щелкнул мышкой. «Место работы, ООО «Конвой». Должность. Генеральный директор», наугад бросил я, «зам по безопасности и соучредитель, кстати. Веселые ребята, конечно». Таблицы на экране сменились изображением. На логотипе компании красовался медведь, тащивший на спине здоровенный короб. Отсылка к сказке действительно казалась забавной, зато сам косолапый выглядел серьезнее некуда. Сменил рубаху и каноничные лапти на бронежилет с берцами, а в руках вместо дорожного посоха держал секиру. И, в отличие от коллеги из детских книжек, надежно закрыл короб на замок. Так что никакая Маша оттуда не выглядывала. «ООО «Конвой», — вполголоса прочитал я. «Нам доверяют самое дорогое. Логисты вроде». Корф лениво прокрутил колесико вниз. «Перевозка и сопровождение грузов. Как будто ничего особенно, хотя и сопровождение меня заинтересовало. Да и сам Мишка выглядел так, будто вполне мог не только обеспечить доставку чужого добра в нужное место, но и гарантировать, что по дороге ничего с этим самым добром не случится. А компанию пробить сможешь?» Я плюхнулся в кресло Камбулата и подкатился поближе. «Кто такие? Откуда взялись?» «Уже». Корф услужливо повернул ко мне второй монитор. «Штук 7 помещений по городу, большой склад в Шушерах. Зарегистрировано 23 автомобиля, 8 человек сотрудников официально. Так, а ну верни». Я успел заметить мелькнувшую на экране картинку. «Это как? 8 человек? А машин в 3 раза больше? Ну да, странно. Может, без оформления работают?» На рекламном постере были изображены микроавтобусы. Соболи 2 фордовских транзита. Разумеется, самые обычные, белого цвета и с уже знакомыми мне медведями-коробейниками на кузове. Приобрести такие машины для коммерческих перевозок мог бы кто угодно. Однако, ничего не понимаю. Корф снова защелкал мышкой. «Контора уже почти год существует, а у них всего 3 отзыва. И те как под копирку написаны. Сейчас, попробую списки контрагентов поднять». Ковырялся он еще минут 10, базы деловых партнеров «Конвоя» в открытом доступе, конечно, не оказалось. пришлось лезть глубже, но и там улов оказался, мягко говоря, не самым впечатляющим. Судя по документам, за целый год существования медведь со своим коробом сделал всего штук 6 рейсов, однако при этом продолжал исправно платить за аренду помещения и налоги за солидный автопарк. «По-черному работают», — усмехнулся Корф. «За наличку. Директор явно номинальный, там парню 20 лет всего, и живет где-то во Франции. Чего-то такого я и ожидал». Конвой, в котором трудилась Полина, оказался либо очередной схемой для отмыва капиталов, либо прикрытием для чего-то весьма далекого от даже не вполне честной перед законом коммерческой деятельности. «А учредители?» — уточнил я. «Сейчас поглядим. Один вроде бизнесмен со стажем, двое военных в отставке». Корф стукнул пальцем по пробелу. «Ну и этот твой Резников. Получается, всего четверо. Спасибо, Антоша. Ясно». Я оперся ладонями в подлокотники кресла и встал. «Ясно, что ничего не ясно. Ага, а тебе вообще для чего этот мужик нужен?» «Ну, мужик-то мне как раз нужен не сильно». Я на мгновение задумался. «А вот контору его я бы посмотрел поближе. Так что собирай наших». «Это еще зачем?» – удивился Корф. «Сегодня ночью идем в самоволку, ваше благородие. Прокатимся, так сказать, до Шуршавеля». Глава 12. «Ну что, готов?» Камбулат заглушил двигатель и повернулся ко мне. «Всегда готов», — буркнул я, натягивая балаклаву. «Давай там аккуратнее. Если вдруг спалишься, маякуй. Будем вытаскивать. Попробуем без вот этого», — хмыкнул я. Мы стукнулись кулаками, и я выбрался из машины, моментально растворяясь в темноте. База ООО «Конвой» расположилась на окраине промзоны в Шушерах. Под легенду предприятия локация подходила идеально. Здесь подобных компаний пруд пруди. Логистика, грузоперевозки, оптовые склады. Микроавтобусы с медведем здесь внимания не привлекут, затеряются среди похожего транспорта. И подъезд-выезд удобный, не нужно в пробках толкаться. Затянутый в черный комбинезон, в черных кроссовках и черной же балаклаве, я скользил вдоль высоких бетонных заборов. Вплотную к Камбулат подъезжать не стал, чтобы не привлекать внимания, так что метров 300 мне предстояло пройти пешком. Штаб в канале. Проверка связи, в наушнике прорезался Корф. Его благородие барон, как обычно, развалился в своем дорогущем кресле и играл роль мозгового центра операции. И это ему явно очень нравилось. «Икс в канале», немного с линцой отозвался Камбулат. «Маркиз здесь. Поплавского мы высадили раньше, контролировать второй проезд. Пока не получится прицепиться к местным камерам, мы слепы, как кроты, так что лишняя пара глаз не повредит, даже снаружи. Ну и заодно он должен сделать кое-что еще. Острый, на связь». «В канале», — буркнул я. Достучаться до их системы не смог, немного виноватым голосом проговорил Корф. «Так что действуем по плану, Икс, запускай птичку». «Запускаю», — отозвался Камбулат. «Сейчас пойдет», — я хмыкнул. «Скажи мне кто 10 лет назад, что появится летающее устройство, практически невидимые, дистанционно управляемые, да еще и оборудованные камерой ночного видения, я бы сильно удивился. А если б мне сказали, что купить такое устройство сможет любой студент, даже не предъявляя удостоверения личности, и вовсе у виска покрутил бы. Однако же вот оно, есть, квадрокоптер называется. С такого же нас снимали, когда мы уходили от погони после нападения на пажеский корпус. Я даже не удивился, обнаружив летающую камеру в арсенале барона. Учитывая его специальности и страсть к техническим новинкам, скорее было бы странно, если такой штуковины не оказалось. «Птичка в воздухе», — доложил Камбулат. «Управление есть, картинка есть». Корф, сидя за пару десятков километров отсюда, подключился и сейчас удаленно управлял коптером. Вышел на точку. «Острый, лови картинку». Я достал из кармана телефон, прикрыл экран ладонью и открыл трансляцию. Весь кусок промзоны с высоты птичьего полета был виден, как на ладони. Картинка четкая, контрастная, видно не то чтобы как днем, но отчетливо. Так, что тут у нас? База конвоя ничем не отличалась от десятков таких же. Прямоугольная двухэтажная коробка основного здания, по центру. Площадь несколько сотен квадратов. Грузовые рампы, несколько технических построек, ремонтный ангар, у закрытых ворот, будка. По периметру лениво, отрабатывая повинности без особого рвения, бродит охранник. Еще один, на въезде. Ну, все вполне ожидаемо. Поймал, я бросил еще один взгляд на экран и убрал телефон. Предупреди, если охранник вдруг окажется близко. Есть, начинаю. Сунув ногу в щель между плитами забора, Я перенес на нее вес, подпрыгнул и, ухватившись за край верхней плиты, замер. Свободная рука нырнула в сумку на груди, нащупала тестер. Так, накинуть одну клемму на нижний ряд колючки, вторую. Напряжения нет, это радует. Тестер вернулся в сумку, вместо него на свет появились кусачки. Пара щелчков, и нижний ряд проволоки повис, открывая щель, достаточную, чтобы в нее протиснуться. Ну, поехали. Штаб, где охранник? В другом конце двора. Отлично. Я взялся за край обеими руками, подтянулся, улегся на стене, глянул вниз и перекатился на другую сторону. Качнулся в воздухе, сгруппировался и, мягко приземлившись, опустился на корточки. Все чисто, можешь идти. Я лишь молча кивнул, как будто барон мог меня видеть. Достал телефон, свернул конференцию и открыл изображение. Не знаю, как Корф это сделал и в каких дебрях сети нашел эти документы, но сейчас я смотрел на подробную схему базы с отмеченными точками, в которых были установлены камеры. Именно благодаря этому файлу я сейчас так уверенно действовал на стене, зная, что попадаю в слепую зону. Так, сейчас я возле ремонтного ангара. Пройти вдоль остого грузовика, видимо, доставшегося нынешним владельцам по наследству вместе с базой, проскочить до стены, на пожарную лестницу, ведущую на крышу, нацелена одна из камер, и тут все будет зависеть от Поплавского. Я достал телефон и бросил взгляд на картинку с коптера. Охранник медленно двигался в мою сторону, но таким темпом будет идти еще минуты 3-4. Более чем достаточно. Поехали. Я высунулся из-за грузовика, огляделся, и быстро перебежал открытое пространство, прижавшись к стене. Один из фонарей здесь не работал, и, если не присматриваться специально, меня не заметишь, даже пройдя совсем рядом. Хорошо, Маркиз, твой выход. Начинаю, отозвался в наушнике Поплавский. Что ж, теперь все зависит от того, насколько бдителен дежурный на мониторах. Способ мы придумали примитивный да нельзя, но я успокаивал себя мыслью, что чем проще решение, тем эффективнее обычно. Я представил, как Поплавский, засевший на бетонных блоках через дорогу от базы конвоя, поднимает к плечу пневматическую винтовку, целится, выбирает слабину спуска. Винтовка негромко хлопает. Бум-эм-эм. Звон, с которым металлическая пулька, разогнанная до 200 метров в секунду, ударила в железную дверь мониторной, услышал даже я. Изнутри же это должно было звучать, как уверенный удар кулаком. «Что там?» – прошептал я в гарнитуру. «Ничего пока», – отозвался Поплавский. «Сейчас еще разок. Бум-эм-эм. Открывается. Есть. Так. Теперь у меня считанные секунды. Я должен успеть, пока охранник, следящий за камерами, поймет, что за дверью никого нет и вернется на рабочее место. И я успею». Метнувшись к лестнице, я стремглав взлетел по ней, миновал второй этаж, рывком втянул себя на крышу и распластался на холодном рубероиде. «Возвращается», — проговорил голос в наушнике. «Чистая работа», — доложил Корф. «Все отлично». Я выдохнул. «Что ж, первая часть работы выполнена. Дальше должно быть легче, если, конечно, все пойдет по плану». Пригнувшись, я, стараясь не шуметь, быстро прокрался по крыше к дальнему ее краю. По пути остановился, попытался заглянуть в большое слуховое окно, утопленное в крышу, но так ничего и не смог рассмотреть. Внутри темно, снаружи пыльно, бесполезно, в общем. Махнув рукой, я прошел к технической надстройке, скворечником торчавшей из крыши. Именно сюда вела оптическая магистраль, а значит, именно здесь и стоит коммутатор. Снаружи Корфу пробиться во внутреннюю сеть не удалось, так что мне придется делать это изнутри. «Штаб, как обстановка?» – уточнил я, прежде чем продолжить. «Все спокойно. Коптер уходит менять батарею, так что пока сам», – отрапортовал Корф. «Принял». Передвинув сумку на грудь, я достал из нее небольшую фомку и одним движением сорвал простенький навесной замок с двери надстройки. «Так, что тут у нас?» «Ага, есть». На стене, среди путаницы проводов, виднелась система, коммутатор. Я щелкнул фонариком, посветил. «Свободные гнезда имеются». «Отлично». Я достал из сумки то, ради чего, собственно, все это и затевалось. Корв 2 часа бился с хитрым фаерволом базы, а потом психанул и достал паяльник. Хитрая приблуда, собранная и запрограммированная вручную, послужит ключом к сети компании, но подключать ее нужно физически. Размотав обмотанный вокруг пластиковой коробочки кабель, я с щелчком воткнул разъем в гнездо коммутатора. На корпусе засветился зеленый светодиод. «Есть контакт», — выдохнул я в гарнитуру. «Отлично», — отозвался Корф. «Все, теперь можешь уходить. Дальше я уже сам». «Есть, уходить». Я прикрыл дверь надстройки, достал из сумки моток проволоки и стянул замочные петли между собой. «Готово. Теперь действительно можно. Внимание, у нас гости», — раздался голос в наушнике. «Что там?» «Микроавтобус. Черный транзит. Стоит у шлагбаума. Черный транзит, где-то я это уже видел. Острый, оставайся пока на месте, там движ какой-то во дворе начался», — снова заговорил Корф. «Принял». Я нахмурился. «Кажется, начинает происходить что-то интересное, а посмотреть не получится. Хотя, загремели ворота ангара, и слуховое окно засветилось. Внутри включили свет. Так-так-так, ну-ка, ну-ка». Пригибаясь, я перебежал к окну, рукавом протер пыль и прильнул к стеклу. «Вот, теперь совсем другой разговор. Внутри база представляла собой самое обычное складское помещение. Что характерно, пустое, только два уже знакомых транзита с медведем в углу. И третий, черный, как раз пристраивался рядом с ними. Острый, что там у тебя?» «Погоди, сейчас». Из микроавтобуса выгрузились несколько человек в знакомых костюмах. Совпадение из разряда нереальных, но вот же оно. Я бы поставил свой мотоцикл, что эти ребята, как раз те, кто атаковал сначала больницу в Пятигорске, а потом и пажеский корпус. Достав телефон, я запустил видеосъемку и приблизил изображение. К мужикам в черном подошли еще несколько в обычном городском камуфляже. Поздоровались, причем по-дружески, с хлопками по спине, видимо, знакомы уже давно и близко. Один из черных открыл задние двери транзита и запрыгнул внутрь, и за ним последовал второй. Через несколько секунд они снова появились на виду, подтаскивая к дверям что-то квадратное и, похоже, тяжелое. Я еще увеличил картинку и едва слышно хмыкнул. Знакомые ящики, деревянные, выкрашенные шаровой краской, на крышке, черная маркировка, боеприпасы, много боеприпасов, судя по тому, что за первым контейнером появился второй и третий, и, кажется, оружие. «Интересно, что там у тебя, острый?» Голос Корфа звучал обеспокоенно. «Икс, давай птичку в воздух, запускаю, острый, на связь». «Да сейчас, подожди», — пробормотал я. «Кажется, мне удалось увидеть что-то интересное». Внутри микроавтобуса виднелась клетка. «Ну да, точно. Интересно, зачем она им? Судари-боевики еще и похищениями промышляют». В попытке разглядеть клетку лучше, я слишком сильно навалился на стекло, и оно не выдержало. Послышался треск, меня качнуло вперед, и через мгновение я уже падал вниз. Лететь, слава богу, пришлось недалеко. Я с гулом приземлился на металлический пол галереи, опоясывающий базу по периметру на уровне второго этажа. Но вот о скрытности теперь придется забыть. «Кто здесь?» — послышался крик снизу. Я вскочил и, пользуясь замешательством не ожидавших столь эффектного появления охранников, бросился прочь, туда, где в торце здания виднелась дверь, ведущая на пожарную лестницу. Не успел. Послышался щелчок затвора, и вслед мне ударила автоматная очередь. Стиснув зубы, я ускорился, выжигая резерв и превращаясь в расплывшуюся в воздухе черную тень. «Острый, что происходит?» Отвечать было некогда. Я несся к выходу, искренне надеясь, что распахнув ее, не наткнусь на еще одного охранника.